старину, когда солнце было богом, а звезды его сестрами, жили на земле люди чудные. И имена у них тоже были чудные. Все могло сказать имя за человека. Кто он, каков нрав его и дела какие воротит. И было имя живым, покуда жив был человек. И после оно не угасало, ежели делами добрыми жизнь свою украсил человек. Рождались дети, а волхвы в душу их пристально вглядывались, и видели они, что начертано тому на веку, и имя так рождалось. Стребок – происхождение имени. Для начала стоит разобраться в том, почему Стребога зовут именно Стребок, и откуда пришло к нам это имя. Как уже было замечено в прологе, в старину имя определяло сущность своего носителя и его характер. У нас, как всегда, будут несколько версий. А как иначе? Ведь жизнь вообще суровая штука. Итак, для начала давайте ознакомимся с теорией индоевропеиста Томмазо Гамкрелидзе, который предположил, что имя Стребога может происходить от индоевропейского «divus pater», что в дословном переводе означает «небесный отец» или «небо отец». Согласно этому суждению, со временем слово «divus» и «pater» поменялись местами, а после того, как древние славяне стали тесно взаимодействовать со скифской культурой, то вместо слова «divus» стали употреблять слово «бага», аналог прославянского слова «бог». Затем и второе слово «патер» претерпело изменение и стало славянским словом «стры», что, возможно, означает «дядя», подразумевается «брат отца». Согласно другой теории, что мне кажется наиболее вероятным, автором которой является лингвист Олег Трубачев, в имени славянского божества нет никаких индоевропейских корней. Имя Стребок, исходя из этой теории, происходит от слова «стерти», что означает «распространять что-либо», «простираться». Стребок – бог славян. Упоминание о Стребоге можно встретить в «Повести временных лет», согласно которой кумир Стребога был воздвигнут князем Владимиром в городе Киеве вместе с кумирами других богов. Данное действие датируется 980 годом нашей эры. Это уже указывает на то, что Стребок был весьма почитаемым божеством для древних славян. В другом историческом трактате «Слово о полку Игореве» можно наткнуться на описание Стребога, согласно которому ветра его внуки, и они с моря, подобно стрелам, били по отважным и храбрым полкам Игоря. Здесь упоминание ветров и Стребога не случайны. По утверждению большинства исследователей, это славянское божество управляло ветрами. Стоит более подробно рассмотреть эту теорию. Ветра в этом источнике упоминаются как внуки Стребога. Если вдуматься, то внуки – это лишь малая часть всей семьи, то есть третье поколение от родоначальника. Тут можно судить о том, что ветра – это не единственная сила, которая подчиняется Стребогу. Ему подвластно все воздушное пространство. Теоретически можно предположить, что Стребог, как представитель старшего поколения Ясуни, мог повелевать атмосферными процессами в целом. Это и ветер, и дождь, и град, и гроза с молнией, то есть погода. По поверьям также, под командованием Стребога находилось все воздушное воинство. Ему подчинялись все птицы и все эфирные духи. Образ Стребога и его родословное. Представление древних славян, бог Стребог был стариком, посеребренными волосами, но не утратившим ни сил, ни широту плеч. По преданию, Стребог носил одежду исключительно светло-голубого оттенка, что подчеркивало его принадлежность к воздушному пространству. Оружием этого божества служил лук и стрелы, изготовленные из чистого золота. Жил Стребог на самом краю мира Прави, мало общался с остальными богами. Он появлялся лишь тогда, когда это было крайне необходимо. Так, например, Стребог помог Сварогу и другим Ясуням одолеть Чернобога в изначальной битве между силами добра и зла, Он бился вместе с богом Перуном против ужасного скипер-змея. Также Стребок помог богу Хорсу, когда тот сражался с месяцем. Мы видим, что с одной стороны это божество довольно нелюдимое, но в то же время он является верным соратником для своих собратьев. Теперь давайте поговорим о родословной Стребога и о его семье в целом. Свое начало это божество, как и большинство старших ясуней, берет из искр, что были высечены из камня Алатырь ударами божественного молота Сварога. Согласно другой теории, Стребок был рожден из дыхания самого великого рода. Согласно первой версии, Стребок приходится братом Дождьбогу и Семарглу. Но так как основа имени этого бога переводится как «дядя» или «брат отца», то можно предположить, что вторая версия является более правдивой, и Стребок приходится Сварогу братом. Супругой бога Стребога называют Немизу, богиню ветров. По некоторым источникам, Немиза является одной из личин богини Мары, которая повелевала зимними ветрами. Ее еще называют Немигой или Варма-Авой. У этой четы богов было несколько детей. Погода, теплый, ласковый ветер, божество хорошей погоды. Подага – жаркий и иссушающий ветер, обитающий в пустыне. Посвист – самый сильный ветер, имеющий власть над бурями. Сиверка – ветер с северным и холодным нравом, не ведающий пощады. Южный ветер – игривый ветер. Восточный ветер – коварный и внезапный ветер. Западный ветер сухой и суровый, но все же наделен добрым нравом. Полуденник и полуночник – легкие ветерки, что резвятся соответственно днем и ночью. Поклонение Стребогу. Древние славяне почитали Стребога наравне с другими богами. Стребогу поклонялись земледельцы. По их представлениям, дождевые тучи сгущались над полями только по воле Стребога, который, подобно пастуху, перегонял облака по небу. Естественно, что земледельцы поклонялись ему и приносили требы. Особыми почитателями Стребога были моряки. Именно от воли этого славянского божества зависел успех любого плавания. Представьте, что вы моряк, который бороздит морские просторы без всякого двигателя, навигатора и прочих современных атрибутов. Все, что у вас есть, это ваша собственная сила в руках, которая позволяет управлять кораблем, звезды над головой, которые подсказывают дорогу, и ветер. И если ветер не будет попутным, то все ваши усилия пойдут на смарку. Вас отбросит течением и ветром достаточно далеко, и вы собьетесь с пути. В давние времена морские плавания носили целью не только завоевание новых земель, но и торговлю. Еще одной профессиональной кастой, почитавшей Стребога, были купцы. Обычно капища в честь бога Стребога строились на берегах крупных рек и морей. Одним словом, там, где проходили наиболее важные торговые пути. Купцы обычно преподносили очень богатые требы, надеясь этим заслужить расположение божества, что сулило успешным плаванием для их торгового корабля. Самым известным храмом Стребога считался храм, воздвинутый на острове Березань у устья Днепра. Богу Стребогу поклонялись также и волхвы. Все это было связано с тем, что в представлении древних славян ветер являлся проводником духовной энергии. Волхвы почитали Стребога как хранителя равновесия природных сил. Так как его ветра могли пролить дожди, принося земле живительную влагу, но также могли, разбушевавшись, снести все на своем пути. Стребог словно был воплощением единства мудрости и эмоциональной стороны. Волхвы верили, что ветра были способны наделить их мудростью и знанием, так как они являлись своего рода странниками между измерений разных миров. Кстати, остаточное поклонение богу Стребогу можно было встретить еще в XIX столетии среди донских мельников. Только называли они бога немного иначе – Стрыбом. Даже сохранился фрагмент ритуальной песни. повесь рыбу нам из неба, треба нам на завтра хлеба. Твердили, что стоило только напеть эту песню, как тут же поднимался довольно сильный ветер, который, словно играючи, вертел крыльями ветряных мельниц. Доподлинно мало что известно о праздниках в честь бога Стрибога. Отрывочно присутствует информация о том, какие именно требы приносились богу Стрибогу. И это ленты, разные цветные лоскуты, мука, измельченные кусочки хлеба, зерна и даже каша. Все это развеивалось с ветром над полем. Существует также утверждение, что у бога Стрибога было сразу 4 праздника в соответствии с каждым из 4 времен года. В апреле праздновался Вешний Стрибогов день, день самых первых теплых ветров. В конце лета праздновали Ветрогон, день ветров, которые предвещали приближение осенней поры. В конце сентября наступала пора праздновать Листобой, праздник, который знаменовал приход первых зимних ветров. Четвертым и самым последним праздником был Весновей, который праздновался в феврале, на исходе зимы, и который знаменовал скорое приближение весны. Символика бога Стрибога. Символом Стрибога считались и лук, и стрелы. Как-то в жаркий летний день, абсолютно безветренный, мы с Сочимом работали в поле. Жара была сильная, голову преклонить было некуда. Спасением в минуты передышки был невысокий забор соседнего участка. Там и спасались под малой тенью, пока солнце не поднялось с зенит и не растопило ее. Мы изнывали от жары. Вдруг отчим накинул на плечи свою рубаху, стал размахивать ею и тихо посвистывать. Делалось это осознанно, с верою, как я успела заметить, вызова дуновения ветра. Неожиданно тут же появился легкий ветерок. Я поначалу не поверила сему волшебству, отнеся его к случайному совпадению. Но каждый раз, когда отец повторял эти действия, появлялся желанный ветер, легкий, но довольно ощутимый, и прекращался сразу же, как только свист замолкал. Теперь я мыслю, не ветерок ли полуденник, сын Стрибога, откликался тогда нам на зов помощи. Вот так просто произошла связь с светлым небесным богом Ясуни. Это умели делать наши давние родичи и с легкостью пользовались своей жизни. Насколько легче и интереснее было то бытие, о коем память утеряна. Ныне нам дана возможность вспомнить все забытое и научиться вновь сосуществовать с природой как единый, слаженный организм, коим, по сути, являемся. Практиковать свою силу, развивать умения к утерянным и забытым способностям. Материал составлен по мотивам статьи из интернета. Читала Валька. «Быть добру».